Dlaczego nie zatańczy ze mną? Chyba mu odwagi brak. To aż nie do wybaczenia, czy można się lękać tak? Jak dać mu do zrozumienia, żeby zgadł? Ta pani tak spogląda na mnie, jakbym się spodobał jej. Dlaczego znaku dyskretnego nie da, nie uśmiechnie się? Aż wstyd, nie wiem co czynić, jak się zachować mam. Chyba zatańczę z nią, gdy zaczną grać. To przecież nie ma sensu wciąż naprzeciw siebie stać. Zaczyna mnie to męczyć, o już orkiestra gra. Czy pani lubi tańczyć twista? Jeśli pan nauczy mnie, jak dotąd źle się dzisiaj bawię. Wcale nie zdziwiłem się. A noc ciepła i pogodna, czy lubi pan taką noc? O tak, ale jeszcze bardziej pani głos. Kruchy most już świt, słoneczny promień rozprasza ranne mły. Jutro zatańczę znów, a ze mną ty. Веславка, можно мне тебя поцеловать? Можно, можно. Przepraszam? Я вам не помешал? Ой. Если так, то поверьте, что не намерен. Франк! А что это у тебя такая коляска широкая? Многоместная? На 6 персон. И это все близнецы? Да, но они смирные и послушные. Франк, можешь нас поздравить? Вы сдали экзамен. Вступительный, но самый трудный. Шепрашем, ничего не понимаю. А чего ж тут не понимать? Ну, Франк. Франк, разве по Веславе не видно, что вот уже 3 минуты, как она моя... Невеста! А? Это же можно было предвидеть! Вы же созданы друг для друга! И все это знали, кроме тебя! Поздравляю! Желаю успеха! Ну, ладно. И таких вот колясочек, только наполненных собственными изделиями! Есть! Франек! Ну, еще раз поздравляю вас и оставляю! Мне нужно доставить домой свою великолепную 6-ку! Франек, подожди, нам с тобой, кажется, по дороге! А ты остаешься? К сожалению, мать моего карапуза придет за ним сюда! Ну, хорошо! До видзеня. До видзеня. До видзеня. До видзеня. До видзеня. До видзеня. До видзеня. Старичок, ты чё не спишь, а? Поспи ещё немного, пока мама придёт. Не хочешь? Ты, наверное, всё слышал, а? Признавайся. Конечно, подслушал. Вон, смотри, у тебя даже щёчки покраснели, а глазки потемнели. О, даже волосики стали у тебя колечками виться от такой новости. Хохочешь. Радуешься. Правильно, старик. Нынче весь мир должен радоваться. Почему ты радуешься, И вообще знаешь, на кого ты похож? На влюбленного школяра. Угадал. Странно. Конечно, странно. Ты редко угадываешь. Я не шучу. Я говорю серьезно. Странное чувство – любовь. Вот ты влюбился, и тебе стало весело. А я влюбился, и мне стало грустно-грустно. Почему? Ты не уверен во взаимности. Как тебе сказать? Ну вот посуди сам. Один раз я ее видел дома. Она хозяйничала. Потом мы встретились с ней в парке, разговаривали 31 минуту. А потом во вторник разговаривали 16 минут. А в среду видел мимоходом всего 1 минуту. Она улыбалась, была очаровательна. Но кто знает, меток. Может быть, она со всеми такая? Словом, легче решить уравнение с 7 неизвестными, чем вот эту простую задачу. Эх ты, а еще математик, да говорят, выдающийся. Я сообщу тебе такое, что ты будешь прыгать от радости. Я не буду прыгать, Меток. Будешь прыгать? Я не буду прыгать, Меток. И вообще мне не везет с женщинами. А если я докажу, что тебе везет? Нет. Нет, везет? Нет. Одна девушка влюбилась в тебя, да еще как! Даже написала тебе нежное любовное письмо. А ты-то откуда знаешь? Я сам его написал. Как? Я сам видел у нее. Какое мне дело до этой девушки? Ну, как хочешь. Но сказать тебе я был обязан, я обещал ей. На всякий случай ты все-таки запомни адрес. Зеленая улица, 25. Где? Зеленая, 25. Мать не в меру болтлива, дважды вдова. Меток, не издевайся, я могу убить тебя, Меток. С ума сошел, нет надобности. Оба мужа давно померли, так вот дочка сказала, что влюблена в тебя. Что ты делаешь? Окаянный, так это же она. Она, дочь Завальской, понимаешь? Ой, зеленая, 25. Меток, да. Значит, ты в нее влюблен. Значит, ты ее видел. Да, меня пригласили туда давать уроки музыки. О, для меня это был хороший урок. Слушай, значит, она сказала тебе, что влюблена в меня? Ага. Но почему она сама мне об этом не сказала? Меток, какая женщина первой признается в любви? Правильно, правильно. Разве только что моя Веся. Да. Но таких больше нет. Больше нет. Нет. Я не могу поверить, Меток. Честное слово, я не вру. Меток, дружище. Что ты делаешь? Маленький. Спи, маленький. Дядя больше не будет. Я больше не буду. Зарычал, как слон на свадьбе у гипопотама.